Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, возбуждая, как водится в ребятишках, изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания в собаках, негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанный голубым кушачком. На вид он казался дворовым. Густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить. «Иди, иди же!» — залепетал он, с усилием поднимая густые брови. «Иди, моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово! Это нехорошо, братец! Тут ждут тебя, а ты вот ползешь! Иди!» «Ну, иду, иду!» — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав. Высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. «Иду, любезный!» — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения. «Зачем ты меня зовешь? Кто меня ждет?» «Зачем я тебя зову?» — сказал сукаризный человек во фризовой шинели. «Экой ты моргать чудной, братец! Тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем? А ждут тебя все люди добрые. Турок Яшка, да дикий барин, да рядчик с жиздрой. Яшка-то с рядчиком об заклад побились, а смуху пива поставили. Кто кого одолеет, лучше споет, то есть. Понимаешь? Яшка петь будет!» — живостью проговорил человек, прозванный моргачом. «И ты не врешь, а балдуй!»